Старушка поджала губы. Она перевела взгляд с незнакомца на лошадь, потом на обветшавшую ферму. И, наконец, приняла решение. Очевидно, посчитала, что тому, у кого лошадей и в помине нет, конокрадам можно не бояться. «Будешь спать в амбаре, понятно?» «Спать? Да, конечно. Да, мне нужно будет спать». «В дом пустить не могу. Это будет выглядеть неприлично». «Уверяю, амбар меня вполне устроит». «Но есть можешь в доме». «Благодарю». «Меня зовут госпожа Флитвард». «Да». Старушка явно чего-то ждала. «А у тебя есть имя?» — подсказала она. «Разумеется, у меня должно быть имя». Она снова выжидающе замолчала. «Ну и?» — наконец не выдержала старушка. «Прошу прощения». «И как же тебя зовут?» Незнакомец некоторое время смотрел на нее, а потом судорожно заозирался. «Ну же», — подтолкнула его госпожа Флитвард. «Людей без имени на работу лучше не брать. Правильно, господин... господин...» Фигура посмотрела вверх. «Господин Небо?» «Что же это за имя такое? Ни разу не слыхала, чтобы так кого звали». «Тогда господин Дверь?» Старушка удовлетворенно кивнула. «Вот это возможно. Пусть будет Дверь. Когда-то я знавал одного парня, так его Дверником звали. Если есть Дверник, почему бы не быть Дверу?» Старушка улыбнулась. «Итак, господин Двер, ну а имя у тебя какое? Только не говори, что его у тебя тоже нет. Ты можешь быть Биллом, Томом, Брюсом, все имена хороши». «Да». «Что?» «Хорошие имена». «Ну, а твое какое?» «Первое». «Так ты Билл?» «Да». Госпожа Флитвард закатила глаза. «Ну хорошо, хорошо, а значит так, Билл Небо». «Дверь». «Да, прости, и так, Билл Дверь». «Зовите меня просто Билл». «А ты можешь звать меня госпожой Флитвард. Ты обедать будешь?» «Обедать? А, вечерний прием пищи, да». «Судя по твоему виду, ты до смерти проголодался. Ну еще не совсем до смерти, но он уже рядом». Она, прищурившись, посмотрела на незнакомца. Происходило что-то странное. Весь облик этого Билла Двера был каким-то незапоминающимся. Да и голос тоже. Вот он, Билл Двер, стоит перед ней, и вроде он что-то там говорил, но как звучал его голос? Ведь он точно говорил. «В здешней округе много таких, кто старается не вспоминать то имя, что было дано ему при рождении», — пояснила старушка. «Но лично я всегда говорю так. Не суй свой нос в чужую жизнь, и тебе легче жить будет. Надеюсь, от работы ты не отлыниваешь, господин Билл Двер. Нужно еще вывести сено с верхних лугов, а потом, глядишь, урожай поспеет. Отдыхать будет некогда. С косой управляться умеешь?» Билл Двер серьезно задумался. «Что-что, госпожа Флитвард?» — наконец промолвил он. «А это я точно умею». «Себя режу без ножа до стабль» тоже считал, что совать нос в чужую жизнь не стоит. Особенно он не любил, когда лишние вопросы задавали лично ему. Особенно, если эти вопросы содержали фразы типа «А товар, который вы продаете, точно ваш?» Впрочем, сейчас никто не кричал, что он, мол, торгует тем, что ему не принадлежит, и такая ситуация вполне его устраивала. В то утро он продал более 1000 маленьких шаров и даже был вынужден нанять тролля для обработки товара, сыплющегося из неведомого источника в подвале. Шарики людям нравились. Принцип действия игрушки был до смешного прост. Им легко овладевал любой средний житель Ангморпорка. Несколько неудачных попыток не в счет. Когда шарик встряхивали, в наполняющей его жидкости поднималось облако снежинок, которые потом медленно оседали на крошечные макеты всевозможных достопримечательностей Ангморпорка. В некоторых шарах такой достопримечательностью являлся университет, в других – башня искусства, бронзовый мост или дворец Патриция. Мастерство исполнения было удивительным. Но вскоре шарики закончились. «Какая досада!» – подумал Дастабль. Впрочем, жаловаться было не на что, поскольку с технической точки зрения шарики ему не принадлежали, а являлись его собственностью только морально. Конечно, жаловаться он мог, но только про себя, не имея в виду какого-то конкретного человека. А может, все к лучшему, если хорошенько поразмыслить. Складывай повыше, продавай подешевле. Известный принцип. Сплавляй товар как можно быстрее, чтобы потом с видом оскорбленной невинности развести руками и спросить: «Кто? Я?» Хотя шарики были красивыми. Даже странная корявая надпись их не особо портила. Буквы этой надписи выглядели так, словно их рисовал человек, который впервые в жизни увидел алфавит и попытался кое-что оттуда скопировать. На дне каждого шарика, под замысловатым макетом покрытого снежинками здания, было написано «Па-дарак-ис-анг-морпурка».